Глава третья. Плен. Конвой двигался по степи достаточно быстро. За сутки путешественники преодолевали около 100 километров. Темп можно было бы еще увеличить, если бы не общая усталость лошадей и кровоточащие раны солдат. Сказывался и недостаток воды. Людям ее пока хватало, а вот с животными возникла серьезная проблема. Сделанные у горной реки запасы подходили к концу. Чтобы снизить расход, пришлось сбросить 3 резервных коней. К счастью, с продовольствием у воинов трудностей не возникло. Наемники легко подстрелили из арбалетов черных диких сорбов. Очень грациозные, длинноногие существа с темно-коричневой блестящей шерстью. Их маленькие красивые головы с острыми ушками постоянно торчали из зарослей сухой травы. Судя по всему, животные никогда не сталкивались с охотниками и потому позволили солдатам подобраться достаточно близко. Данный факт вселял определенный оптимизм. Мясо сорбов оказалось превосходным. Приготовленное на костре, оно буквально таяло во рту. Каждая трапеза превращалась в настоящий праздник. Жесткая соленая конина изрядно надоела гвардейцам и в последнее время не лезла в горло. Опустевшие фляги заставили тосконцев задуматься о судьбе экспедиции. Стало ясно, что до столицы графства эскорту не дотянуть. Выход напрашивался сам собой. Нужно ехать к ближайшему источнику. 200 лет назад здесь было немало городов, но ядерная катастрофа многие из них сравняла с землей. Радиоактивные развалины воинов не привлекали. После непродолжительных споров путешественники решили отправиться к небольшому поселку, расположенному чуть восточнее древнего шоссе. Отряд тут же изменил направление движения. К исходу 5-х суток наблюдатели заметили на горизонте первые дома. Поднявшиеся на холм наемники с интересом разглядывали в бинокль людей, плодовые деревья и ухоженные поля кражи. Местный пейзаж довольно резко контрастировал с окружающим миром. Унемийцам пришлось затратить немало усилий, чтобы сохранить этот крошечный кусок рая. Внешний вид деревни не вызывал подозрений, и после визуальной разведки эскорт направился к населенному пункту. Вскоре конвой въехал на центральную улицу. К удивлению гвардейцев, никто на них не обращал внимания. Прохожие демонстративно не замечали чужаков, занимаясь каждый своим делом. Кавалеристы невольно потянулись к оружию. «Тут происходит что-то странное», — заметил мутант. «Жители поселка упорно отводят глаза, будто виноваты перед нами. Надо бы с кем-нибудь объясниться». «Каким образом?» — произнес Тина. «Схватить человека и спросить его, почему при виде иноземцев он не прыгает от радости? Вряд ли валенгиец скажет правду. Предлагаю найти источник, заполнить фляги водой и убраться отсюда». Деревня оказалась невелика по размерам. Многие дома были давно заброшены, кое-где виднелись следы пожаров. Вблизи все предстало в несколько ином свете. Идиллия растаяла словно мираж. Война коснулась и этого отдаленного района графства. На севере поселка солдаты обнаружили кладбище со свежими могилами. В крышах некоторых строений до сих пор торчали арбалетные стрелы. «Здесь недавно побывали гости», — вымолвил Русич. «И, видимо, Волингу дорого обошелся их визит. Не мудрено, что нас боятся. Когда в душах людей поселился страх, сломать лед отчуждения очень тяжело». Найти колодец Мэндонсом большого труда не составило. Он находился на маленькой площади посреди деревни. Гвардейцы сразу припали к холодной воде. Чистая прозрачная живительная влага великолепно утоляла жажду. Пока кавалеристы поили лошадей, земляне внимательно осматривали поселок. Храбров заметил в переулке женщину лет 40 в длинном темно-синем платье и попытался с ней заговорить. В ответ унемийка испуганно замахала руками и поспешно убежала. Странное поведение валенгийцев начинало пугать и настораживать. К кому бы путешественники ни обращались, результат был один и тот же. Тосконцы немедленно уходили, не проронив ни слова. «Проклятье!» — выругался Карс. «У них что, языки отнялись? Я не сторонник жестких мер, однако потрясти кого-то придется. Информация нужна отряду как воздух». «Успокойся», — остановил товарища Олесь. «Мы не будем применять силу. Если люди молчат, значит, на то есть причины. Пусть несчастных рассудит Бог». «Уже рассудил», — раздался сзади хрипловатый голос. Воины попытались обернуться, но человек истерично воскликнул. «Не шевелитесь! Меня могут увидеть! Не привлекайте внимания! Разговаривая с вами, я рискую головой. В деревне много доносчиков». «Что здесь случилось?» — поинтересовался японец. «Ничего особенного», — ответил незнакомец. «Обычная смена власти. 3 декады назад в Воллинг вошли солдаты Родмана. Бандиты объявили поселок собственностью императора. Недовольных тут же схватили и казнили. Погром продолжался целые сутки. Жители покорно выполняли все требования мерзавцев. Теперь мы на положении рабов. Будем платить дань разбойникам зерном, мясом и женщинами. Рано или поздно негодяи нас обязательно перебьют. Деревня обречена. Так покиньте злополучное место», — предложил Воржиха. «К сожалению, это невозможно», — с горечью произнес унемеец. «Предатели тотчас сообщат бандитам о побеге. Их лагерь расположен на севере, в 50 километрах отсюда. На лошадях убийцы быстро настигнут непокорных. В назидание мерзавцы уже дважды приволакивали обратно в поселок обезображенные, изуродованные трупы». «А куда же смотрит граф Окландский?» — удивленно спросил Русич. «Ведь разбойники бесчинствуют на его собственной территории. Они наверняка захватили и другие деревни». «Слишком мелко берете», — откликнулся тосконец. «Родману сейчас принадлежит вся западная часть страны, в том числе и город Ситл. Правитель упустил время для удара». «Неужели самозванный император столь силен?» — проговорил властелин. «Родман сумел собрать под свои знамена несколько тысяч отъявленных головорезов. Мутанты из Флорских гор постоянно пополняют его армию», — вымолвил валингиец. «Однажды мимо поселка проезжала колонна. Мы сбились со счета». «Надеюсь, конвой сумеет проскочить незаметно», — осторожно вставил поляк. «Глупцы!» — вырвалось у мужчины. «Вы так ничего и не поняли. Принцессу Мендона здесь давно ждут. Гонцы императора оповестили все населенные пункты. На отряд объявлена настоящая охота. За поимку девушки Родман даже назначил огромную награду». «Значит», — догадался Аята. «Да-да», — оборвал самурай незнакомец. «Посыльный уже на пути в лагерь разбойников. Часа через 4 ловушка захлопнется. Вы сделали страшную ошибку, заехав в Воллинг». Не теряя времени, воины быстро зашагали к колодцу. В какой-то момент Храбров повернул голову. Сгорбленная тень унемийца тут же скрылась за домом. Стараясь не поднимать паники, путешественники начали торопить гвардейцев. Решение землян покинуть деревню вызвало протест со стороны Николь. Девушка намеревалась остаться здесь на ночлег. Пришлось рассказать принцессе о западне. Слух мгновенно распространился по эскорту. Спустя 5 минут поселок скрылся из виду. Лошадей кавалеристы не жалели. Нужно было любой ценой оторваться от преследователей. Впрочем, в успешное завершение похода мало кто верил. Родман наверняка предусмотрел подобное развитие событий. На редких привалах беглецы тщательно проверяли оружие и, переведя дух, вновь гнали коней вперед. Примерно через сутки наблюдатель заметил погоню. Бандиты появились с севера. Система оповещения работала безукоризненно. Тосконцы пытались перехватить конвой, но не успели. Тем не менее, противник постепенно приближался. Лошади разбойников оказались гораздо свежее. Вперед вырвалась группа из 20 человек. Основные силы врага значительно отстали. Неожиданно для мендонцев Тина резко натянул поводья. Скакавшие позади японца кавалеристы тотчас остановились. «Какого черта?» — гневно выкрикнул Брэндон, едва не вылетевший из седла. «Это наш единственный шанс спасти принцессу», — тяжело дыша, сказал самурай, снимая с плеча рюкзак. Дрожащими пальцами землянин вытащил сапоги и окровавленную форму гвардейца. Протянув вещи Николь, Аято проговорил: «Вам необходимо переодеться». «Он сошел с ума!» — возмущенно воскликнула девушка. «Я не собираюсь обнажаться. Лучше смерть, чем унижение». «От вас никто не требует подобных жертв», — раздраженно вымолвил японец. «Женские прелести сейчас никого не интересуют. Отряд разделится. Кто-нибудь из солдат наденет ваше платье, и часть эскорта продолжит бегство. Издали мужчину от женщины не отличить. Вторая половина конвоя вступит в бой с авангардом противника. Бандитов надо уничтожить любой ценой. В момент схватки принцесса упадет в траву и притворится мертвой. Во время погони мерзавцы не решатся мародерствовать. Они пронесутся мимо мертвецов. Мы же попытаемся уйти как можно дальше». «И что будет делать несчастная девушка в степи совершенно одна?» — спросил офицер. «Я скажу это только ей, если Николь примет мое предложение», — жестко произнес Тина. «Не слушайте его», — вымолвил Брэндон. «План чересчур рискованный. Стоит негодяям осмотреть трупы, и вас тут же схватят. У отряда еще есть шансы на спасение. Граф наверняка направил на запад войска». «Не болтайте чепуху», — резко оборвал унемийца Карс. «Я не совсем понял, что задумал мой друг, но тешить себя напрасными иллюзиями не советую. Данная территория полностью контролируется Родманом. Разбойники непременно догонят эскорт. Их лошади гораздо быстрее. Впереди нас ждет засада». «Решайте», — поторопил принцессу самурай. «Время очень дорого». «Я согласна», — проговорила Николь. «Всем отвернуться», — приказала Аято. Девушка быстро сняла платье и протянула его землянину. С ужасом в глазах она надевала на обнаженное тело окровавленную форму гвардейца. Еще несколько секунд ушло на то, чтобы спрятать волосы под головной убор. «Я готова», — наконец сказала принцесса. Японец отвел тосконку чуть в сторону и протянул карту. «Когда бандиты проскачут мимо, вы возьмете самую свежую лошадь. Не забудьте о воде и пище», — начал объяснение Тина. «Двигайтесь на северо-запад к городу Хостону. Там увидите на реке корабль. Раньше судно принадлежало аланцам. Не ошибетесь, на нем находятся наши друзья. Расскажите им о случившемся. Захваченных пленников разбойники обязательно доставят в Ситл. Пусть сами решают, как поступить. Риск очень велик». «Кто же вы такие?» — удивленно спросила Николь. «Не имеет значения», — ответил самурай. «И не вздумайте заезжать в деревни и поселки. Это равносильно самоубийству». Между тем капитан делил своих людей. Вместе с землянами мендонец отправлял 10 солдат. Остальные должны были прикрывать принцессу. Вскоре к унемийцу подъехал Аято. Японец изменил первоначальный план и сам облачился в платье девушки. Несмотря на комичный вид Тина, никто из гвардейцев даже не улыбнулся. «Ждем распоряжений», — вымолвил Брэндон. «Я не поддерживаю вашу затею, но решение принцессы для меня закон». «Вот и хорошо», — улыбнулся самурай. «Запомните, капитан, если кто-то попадет в плен, то обязан молчать как рыба. Жизнь Николь зависит от того времени, которое мы ей предоставим. И, пожалуйста, перебей весь авангард». Эскорт разделился почти на две равные части. Одна, оставив на земле поклажу, на предельной скорости устремилась на восток. Аято сразу предупредил тосконцев, что никого ждать не будет. В этой сумасшедшей гонке каждый сам за себя. Вторая группа неторопливо перезаряжала оружие. Преследователи быстро приближались. Вскоре командир конвоя дал команду начать движение. Кавалеристы разгонялись для решающей схватки. Девушка предусмотрительно заняла место в конце клина. 500 метров, 400, 300. Дружный залп из автоматов и карабинов скосил буквально половину бандитов. Однако и у гвардейцев появились первые потери. Сражение получилось яростным и жестоким. Звон мечей, крики, стоны, кровь. Мэнтонцы владели мечами гораздо лучше разбойников. Уже через 5 минут авангард противника перестал существовать. Спешившиеся солдаты безжалостно добили раненых врагов. Принцесса легла вниз лицом рядом с окровавленным трупом бандита. Бросив прощальный взгляд на девушку, капитан вскочил в седло и направил лошадь на юго-восток. Шестерка смельчаков хотела прорваться к герцогству Бонскому. Спустя 10 часов их настигли, и Брэндон, истекая кровью, вонзил себе кинжал в сердце. Японец оказался абсолютно прав. Преследователи, даже не взглянув на трупы, бросились в погоню за отрядом землян. Платье Николь служило отличной приманкой. Выждав 10 минут, девушка отползла от мертвеца и осторожно поднялась на ноги. Разбойников поблизости не было. Поймав лошадь, принцесса двинулась к Костону. Беглецы держались из последних сил. Уже около суток они беспрерывно гнали несчастных животных. Даже ночью Тина не давал никому покоя. Группа останавливалась лишь дважды. Солдаты напоили лошадей и немного перекусили. Длился привал не больше получаса. К сожалению, не обошлось без потерь. В ходе гонки 3 лошади пали, а следовательно, эскорт лишился 3 гвардейцев. На восходе Сириуса путешественники попытались сориентироваться. Выехав на небольшой холм, Храбров внимательно изучал в бинокль окрестности. Бандитов Русич не увидел. «Может, оторвались?» — с надеждой в голосе предположил один из мэндонцев. «Не исключено», — кивнул головой самурай. «Но, скорее всего, тут что-то другое». «Они нас просто потеряли в темноте», — вставил властелин. «Мы ведь не держали четкого направления на восток. Сейчас разведчики найдут следы, и погоня возобновится. В таком случае надо спешить», — проговорил Вацлав. «Не думаю», — горько усмехнулся Карс. «У меня такое ощущение, что конвой, как дичь, умышленно загоняют в западню. Несколько часов разбойники держали одну и ту же дистанцию. Принцесса им нужна живой. В бою же девушка может погибнуть. Вряд ли ее смерть входит в планы Родмана». «Довольно спорное предположение», — заметил высокий темноволосый сержант. «Время рассудит», — иронично сказал мутант. Через 3 часа на северо-западе вновь появились всадники. Развернувшись в цепь, бандиты прочесывали территорию. Путешественники пришпорили коней, но было уже поздно. Отряд заметили. Впрочем, активных действий у немцев почему-то не предпринимали. Они не собирались преследовать беглецов. Вскоре все стало ясно. Преодолев 10 километров, скачущий впереди Воржиха неожиданно натянул поводья. Лошадь захрипела, поднялась на дыбы и замерла. Воины тут же остановились. Прямо перед ними, расположившись полукругом, стояла армия самозванного императора. Без сомнения, разбойники давно ждали конвой. Любой маневр мэндонцев бандиты могли пресечь без труда. Кавалеристы спешились, а японец снял платье Николь. Надобность в нем теперь отпала. «Похоже, гонка закончена», — вымолвил Олис. «Сквозь такой строй нам не прорваться. Карс оказался прав, мы сами залезли в мешок. На этой земле хозяйничает Родман. Он знал, где нужно перехватывать отряд». «Каковы наши дальнейшие планы?» — поинтересовался сержант. «Я и мои люди готовы ринуться в атаку. Гвардейцы не боятся смерти и не запятнают свою честь». «А смысл?» — пожал плечами Аята. «Разбойники и по трупам определят, что принцессы здесь нет. Убить 2 десятка мерзавцев — невелика потеря для Родмана. У Нима наводнена отбросами общества. Место мертвых тут же займут другие негодяи». «Ты предлагаешь сдаться?» — спросил поляк. «Да», — спокойно произнес самурай. «Лично я отправляться на тот свет не спешу. В открытом бою у нас нет ни малейших шансов на спасение. Один неосторожный шаг, и противник откроет огонь.